Хоть они и закатывают на постоянной основе между собой склоки, ко мне обе девушки относятся очень даже положительно. Калифа изначально никаких режимов обидчивости не включала, а намеки Робин, указывающие, что и она совсем уже не против вернуть тесный контакт со своим мужем в моем лице, становились все более красноречивыми. Вчера девушка заявилась в кабинет и нагло задрала юбку прямо у меня перед носом, выставляя на обозрение свою идеальную попку. Их похотливые желания решил направить в нужное мне русло. Пришлось пойти на маленькую хитрость, чтобы собрать моих двух секретарей в одном месте. Под предлогом личной тренировки предложил Робин задержаться на полигоне чуть подольше, ровно такое же предложение от меня получила и Калифа. Блондинка и так меня не игнорировала целый месяц и потому сразу согласилась, а Робин сильно изголодалась по ласкам и тоже возражений на озвученное предложение не выказала. Вот только каково было их удивление, когда вместо ожидаемого совокупления, я выдал им боксерские перчатки и выпроводил на ринг решать все разногласия кулаками. Бой начинался довольно вяло, но после пары оскорбительных фраз и кулаки пошли в ход, а через пару минут девушки разошлись на полную и лупили друг дружку от всей души. И пускай раны их я быстро залатаю, техники и фрукт использовать строго воспрещалось. Дарики, из-за постоянного контакта со мной, у них было примерно одинаково, так что бой вышел долгим, изнурительным и закончился в итоге ничем. Обмен одновременными ударами на исходе сил, и обе упали на ринг, без малейшего желания и сил продолжать дальше. В этот момент уже подключился я, чтобы закрепить результат, пуская в ход способности, и не только медицинские. Наутро, испытывая одновременный оргазм, они даже разок поцеловались, проваливаясь в сон. Уложил девочек отдыхать в свою кровать, проснутся они не раньше, чем через пару часов, и отправился на подводную тренировку, чтобы скоротать время. Глава 120. Время пролетело незаметно. Немного погорячился, посчитав, что девочки придут в себя уже через пару часов. Изматывающий бой, затем не менее изматывающая ночь со мной, даже их нечеловечески выносливые организмы затратят на восстановление не менее 5 часов. И не стоит забывать про банальное желание хорошенько отоспаться после столь изматывающего, но очень приятного времяпрепровождения. На основании всего этого решил провести, как в старые добрые, полноценную тренировку, с максимальным погружением в глубоководную тьму. Несколько часов кряду, выполняя изнурительные упражнения, я, казалось, быстро погружался все ниже и ниже, как вдруг кромешная тьма начала рассеиваться. Первые несколько мгновений слегка растерялся, списав осветление окружения на банальную дезориентацию. Не видя даже собственных конечностей, в воде легко утратить низ и верх, а мои движения, создаваемыми импульсами, быстро бы вытолкали меня на поверхность. Только вот перед глазами появился знакомый по оригиналу силуэт. Это был внушительных размеров рыбочеловек, большая белая акула. У парня заметно выделялся живот с красной татуировкой справа, на которой был изображен перечеркнутый человек с отрубленной головой, а также длинный шрам слева. У него были красные глаза с длинными толстыми ресницами, острые треугольные зубы, сплющенный нос и длинные черные волосы. Одет он был в розовый берет, короткие синие шорты в горошек, розовый пояс, обвязанный вокруг талии, сандалии и красную открытую рубашку, а также широкий шарф, обмотанный вокруг шеи. Сделан последний был явно из меха животного, похожего на собаку. Голова же самого зверя висели на левой стороне груди. Но самой отличительной чертой его одежды являлись наручники, в которые были закованы руки парня. Салют. Помахал ему рукой, создав вокруг головы подобие личного пузыря специальным устройством, а то говорить под водой, задержав дыхание, не очень удобно. Сдаться пришел, мое появление и внешний вид, кажется, смутило парня, но, услышав мои дерзкие слова, тот поплыл в мою сторону. Когда он, выставив вперед раскрытую пасть, оказался совсем рядом, схватил его за нос и придержал на месте. «А-а, я понял, это ты меня пытался атаковать», осознал его цель, выглядящую для меня скорее, как медленное сближение, к примеру, для рукопожатия. Бросаться с 10 000 дарики на парня, у которых этот показатель выше 2 000 000, не самая умная идея. Махнул рукой, удерживая за нос, и запустил того в ближайший нарост чего-то там серого. Вокруг пусть и стало светлее, разобрать окружение было сложно. «Ходи», кажется, так его звали в оригинале, выбрался очень недовольным, из клубов поднявшейся грязи. Наручников на нем уже не было. Одной из освободившихся рук тот полез во внутренний карман рубашки, достал оттуда небольшой мешочек и начал быстро поглощать небольшие капсулы, один в один как какие-нибудь таблетки из моего прошлого мира. Это разве не те самые чудесные стероиды, сокровища рыболюдей из шкатулки Урашимы? Последнюю часть озвучивать не стал, прихвачу парочку для анализа. Сору настолько быстро промчался рядом с парнем, что тот и не заметил, как в его широко раскрытую пасть не долетело две таблетки. Парня же, после поедания нескольких горстей стимулятором, скрутила сильная боль по всему телу. Анализ сошел с ума, показатели рыбочеловека принялись расти в безумном темпе. За пару минут из неудачника с одним десятком тысяч дрики он преобразился в монстра, достойного занять место правой руки любого из йонка с более чем сотней тысяч дрики и пастью, как у настоящего монстра. У парня заметно раздулись мускулы по всему телу, живот пропал, а волосы окрасились в белый цвет. «Выглядишь, признаться, пугающе», — кивнул, отдавая дань уважения его преображению и тупости. «Я могу понять стремление к силе в этом мире, по сути, это самый главный критерий вообще всего, но даже в моем прошлом мире, где физический уровень ни в какое сравнение не идет с местным, не существовало легкого пути достижения вершин силы. Нужно было соблюдать целую гору правил, чтобы стать сильным и не угробить организм. При том, что было просто неисчислимое множество трагических примеров, как спортсмены, для достижения первых мест на соревнованиях, игнорировали угрозу телу, чтобы подняться выше всех. А тут с неба ему в руки падает чудо-пилюля, которая просто по факту съедания дает тебе силу. Серьезно, он ни на секунду не задумался о последствиях, как есть тупой. «Послушай, парень», — протянул ему руку, — «если сейчас сдашься, я помогу тебе вылечиться. Ты сделал из себя ходячий труп». Но он ожидаемо, под воздействием распирающей мощи, что, словно монстр, пожирало годы его жизни, бросился во вторую атаку. «Сдохни, человечишка». На сей раз его движения действительно выглядели как атака, но для меня все равно слишком медленно. Шаг в сторону, уходя с линии атаки, и удар в живот, что с грохотом впечатал его в очередной коралл. Но и на этом он решил не останавливаться. Проглотив еще несколько горстей пилюль, бросился на меня в отчаянной атаке. Рост его был не столь впечатляющ, лишь 5000 сверху накинул. Видимо, ресурсы организма иссякли. Ранкяку лишил его головы. Свою судьбу ты выбрал сам. На хорошего человека он не тянет, бросаясь на первого встречного. Он и так был уже мертв, я лишь сократил страдания. Как один из лучших врачей этого мира, больше одного дня жизни я бы ему не дал, со столь изношенным организмом. Обыскал карманы, чтобы не оставлять падальщикам столь опасные вещества, и поплыл наверх, изучая находку. Состоит одна таблетка из двух основных частей, концентрированной до невероятных пределов энергии жизни и быстро, и сильнодействующего токсина. Исходя из наблюдений за ходи и содержимого таблетки, сделал некоторые выводы. Попадая в организм, токсин принимается разрушать внутренние органы. Организм, понятное дело, сопротивляется, но воздействие токсина слишком сильное, чтобы организм мог сам с ним справиться. Мой сможет, в теории, но я бы ни при каких обстоятельствах не стал бы совать эту хрень в себя. Так вот, ситуация, казалось бы, плачевная, но организм, в отличие от своего владельца, не сдастся, продолжая сражаться за жизнь до последнего вздоха. И тут обнаруживается огромный запас, пусть и чужой, но энергии жизни. Организм, чтобы спастись, начинает ее поглощать как не в себя и укрепляется. Только вот для укрепления мало лишь чужой энергии, и он начинает, чтобы лучше усвоить чужое, тратить свое. Временный вред во будущее благо. Вот только организм не знает, что оказался в ловушке. Усиление действует не на внутренние органы, а на мышцы. В итоге действие яда проходит через минуту само. Органы пострадали, а мышцы быстро налились силой и пришли в тонус. Если съесть одну или две, вред будет, но незначительный. Даже боли ощутить не успеешь, а со временем все само зажило бы, сократив жизнь на пару часов, может, дней. Если же жрать их жменями, это как самому себе все внутренние органы ампутировать. Жуткая вещь, зачем было вообще что-то такое создавать, если знаешь, как работает энергия жизни и какой может вред нанести. Хорошо, что я всем передаю свою энергию через медицинский навык, безопасно, а так бы друзей и любимых женщин угробил. Не добираясь до суши, растер все таблетки и растворил в морской воде. Не потащу я эту хрень на базу от греха подальше. С уровнем везения аквы, хорошо будет, если та лишь парочку сожрет по незнанию. На базе все шло своим чередом. Калифа и Робин помирились, вот только не афишировали свою дружбу, а потому и недружелюбные лагеря сами собой не рассосались. В данный момент их было три. Первый – это Калифа и Нири. Для моей подруги детства блондинка была единственным человеком для общения. Девушка немного обжилась, даже начала здороваться со встречающимися на пути легким кивком и приходить на тренировки в вызывающем наряде, но так ни с кем больше не заговорила. Второй лагерь – это горделивая Нами, что так недовольна моим выбором друзей и партнеров по жизни, в то время как сама является разыскиваемой пираткой и очень даже дружна со своей сестрой Дозорной. Третий же лагерь образовался по прибытии в Маринфорд. Видишь ли, я не помог ей, когда напала Хина, и потому эта стерва теперь враг. А я еще больше кобелей гуляю на все четыре стороны, заявила мне в лицо рыжая девушка и, задрав носик, гордо удалилась в комнату к сестре. В третьем лагере, кроме Хины, состояла Ташигейна Джика. Не по своей воле, туда их определила Нами. Понять не могу, по какой логике все это работает. Женской логики мне не понять. Решил начать распутывать склочный клубок с Наджика, после примирения Робин и Калифы, конечно. Пригласил девушку на свидание, а та и не обижалась на меня вовсе, быстро дав свое согласие. Отправились мы на Сабади. Девушка там ни разу не бывала, а я толком ничего не посмотрел на свидании с Хинома, не до того нам тогда было. В этот же раз мы и на колесе обозрения прокатились, и несколько ресторанчиков посетили, и даже попали на представление местных циркачей, жонглирующих мечами и поедающих пламя. Закончилось свидание бурным сексом на берегу, где когда-то я поставил фингал адмиралу Дозора. Всю ночь мы так и прокувыркались на травке, а на утро только успели накинуть нижнее белье, и нас застукала Ташиги. Как позднее оказалось, девушка, во время своей смены по аресту пиратов, постоянно удалялась для тайных тренировок. Назначил полноценные смены, чтобы никого не обижать, а то уж слишком сильно ныл Кудзан, что ему одному постоянно приходится этим заниматься. Больше в кроватке поваляться ему хотелось, вот и все причины этого нытья, но говорил он верно, нельзя кого-то сильно выделять в моем положении. Так вот, в свою смену Ташиги зачастую скрывалась на Сабади, чтобы дополнительно потренироваться. Больно ей нравилось быть сильнее своего бывшего мужлана-капитана Смокера, который только и жил одними тренировками, а текущие иерархии она терять не хотела. Чтобы загладить свою вину, пригласил на свидание Ташиги. Девушка немного на меня подулась, но через недельку согласилась. Взяв на руки свою жену, принарядившуюся в вечернее платье, помчался в сторону Ватер 7. На Сабади свидание было совсем недавно, а острова плотников девушка раньше не посещала, к тому же я уже знаю там парочку подходящих для посещения с дамой сердца мест. Для меня, с нынешним уровнем сил, дорога заняла совсем немного времени. Свидание прошло отлично, вернулись мы только через пару дней. Отношения у моих любимых дам начали налаживаться. Первый лагерь остался только в сознании Нами, так как все остальные девушки приняли Калифу с распростертыми объятиями. Даже Хина, продолжая на меня дуться за публичную порку, отлично ладила с бывшей агентессой Сейферпол. Второй и третий лагеря, на фоне сближения девушек, продолжали держаться лишь на плечах своих лидеров. Но, замечая намеки девушек на телесное сближение со мной, решил провернуть тот же финт, что с Робин и Калифой. С первой же секунды их спарринг пошел не по плану. Девушки побросали перчатки и кинулись друг дружке бить лица. С такими раскладами Хина плюнула на правила, заковала Нами в наручники, принялась щекотать рыжую оппонентку до безумного хохота, у которой даже лицо перекосило от сложившейся ситуации. Заметив, что у Нами выбраться нет и шанса, разнял их и в наказание опять отшлепал Хину, за которую, неожиданно для меня, вступилась Нами. И девушки сдружились. Сдружились в обоюдной ненависти ко мне, да. Даже и не знаю, радоваться изменению их отношений или горевать. В свободное от работы и тренировок время начал заглядывать в мастерскую. Загорелся идеей создать массажное кресло, ведь, по сути, там ничего сложного и нет. Испытать мое пробное устройство пришли Хина и Калифа. Хохотали они до слез и в итоге заявили, что это не массажное кресло, а устройство для пыток. С того дня больше никто не изъявил желания испытать мои наработки, сколько бы абсолютно безопасных устройств я не изобретал. Обидно. Дни летели незаметно, я даже начал забывать, что за стенами этой крепости находится целый необъятный мир, пока в мой кабинет не залетела взволнованная Наджика. «Максим». Пролетела через дверь словно ветер взволнованная девушка, жадно хватая воздух. Нами я оббежала всю базу, дважды ее нигде нет, и Робин я не видела еще со вчерашнего вечера. Поправляя очки, добавила Калифа. Сбежали, высказал очевидный факт, так как на базе их не ощущал, но сразу не придал значения. Уже 2 года прошло с Маринфорда. Собирайте вещи, девочки, время пришло. Мы отправляемся в новый мир. Глава 121. Кого брать с собой? Прогресс. Девочки однозначно сбежали к своим товарищам по команде, а значит и нам пора в дорогу. Мир движется к глобальным переменам, и я направлю его в нужную мне сторону. До отплытия нужно решить еще несколько вопросов. Первый из них и самый главный, над которым я уже размышлял какое-то время, кого брать с собой. С главной задачей я справлюсь и сам, брать же нужно людей, что, из последнего пункта нашего путешествия, Мариджа, направится подавлять пиратов во всех океанах мира. Первый кандидат, Акидзи. Тут без вариантов. Новый мир нуждается в контроле сильных людей, и я не пущу там все на самотек, сбросив все на одного лишь Акайну. Под моим началом человек-сосулька вырос практически вдвое. Пришел он побитым, но имея за плечами базу в 573 тысячи дрики, сейчас же он обладает 1 038 000 дрики. Теперь Кудзан уверенно сможет дать бой Акайну, а то и победить. В общем, хватит ему вечно дыхнуть на солнышке, пора отрабатывать мое доверие. Каку, Калифа, Нири и Коралы однозначно едут. Каку и Калифа, благодаря своим способностям, невероятно мобильные бойцы. К тому же обладают сейчас впечатляющей силой. Каку имеет 210 тысяч дарики, а Калифа 152. Идеальные кандидаты для усмирения первой половины Гранд Лайн. Парень, как услышал о темпах своего развития и подруги по бывшей работе, усиленно подсел на тренировки. Ну а под моим началом, на его пути в развитии стоять могло только лишь отсутствие личного желания. Калифа, в отличие от парня, тренировками сильно не интересовалась, скорее старалась не отставать от коллектива. Коала, с 60 тысячами дарики, расставаться со своим парнем явно не согласится. Да и боец в поле она бывалый, не раз участвовала в миссиях от революционеров. Нири же, с ее 85 тысячами дарики, я категорически не хочу выпускать с базы, но и разлучать с Калифой ее слишком рано. Девушка так на контакты не идет, хотя, показалось мне тогда или же нет, однажды, после приготовленного мною ужина, я услышал от нее очень неуверенное спасибо. Хинама и Аква остаются здесь. Про везение подобия богини и вспоминать не хочется. 7000 дарики личной силы вряд ли это изменит. А Хинама, с ее 52 тысячами дарики, я сам не хочу пускать в поле. Женщине и так пришлось натерпеться на пути ко мне через всю первую половину Гранд Лайн. Лили брать тоже не хочется, но я обещал ей приключение. 10 тысяч дарики – это смешная цифра для нового мира, надеюсь, что она насмотрится на монстров, что там обитают, и сама больше не захочет соваться во всякие там приключения. Кроки, Дас и Паула однозначно едут. Все трое отлично выросли и будут незаменимыми помощниками в моем деле. 721, 330 и 180 тысяч дарики соответственно. Кроки выкладывалась на тренировках как не в себя, а ее прихвостни следовали примеру лидера. Отличный результат, но сильно пожалеют, если вздумают пойти против меня. Хэнкок едет. 203 тысячи дарики. Девушка совсем осталась одна, обе ее подружки скрылись в тумане, даже не предупредив. Получит от меня еще по жопе. С бывшей же императрицей у нас сейчас довольно странные отношения. Больше на нее я не оказываю никакого влияния, чтобы девушка признала свои чувства и доверилась им. Мне уже надоела игра в хозяина и рабыню, а к дальнейшему развитию наших отношений она сама должна приложить руку. Иначе какой во всем этом смысл? Хокинс и Фауст едут. Рвением к развитию они ничуть не уступали Кроке и ее подручным. Хокинс набрал 287 тысяч дарики, а Кот Минг – 195. Бонни не могу оставить здесь, учитывая, с кем именно я планирую разобраться. Тренироваться девушку не заставлял, потому она практически не усилилась, не добравшись даже до 10 тысяч дарики, но умерщвление врагов положительно скажется на ее душевном здоровье. К тому же, если я правильно помню все детали, ее отца еще есть возможность вернуть к жизни. Обнадеживать мою обжору и неряху пока не буду, но идею совмещения тела и памяти Бартоломью Кумы нужно проработать, имея на руках обе составляющие. Смокера и Анигума оставлю на базе за главных. Первый, со 173 тысячами дарики, будет руководить мечом, второй, со 133 тысячами, возглавит базу. Хоть в физической силе Анигума и уступает Дымилке, в сражении один на один легко того уделывает благодаря дьявольскому фрукту демонического паука, что позволяет ему подавлять силу фруктовиков. Тащить же с собой целый отряд не самых надежных дозорных, у меня никакого желания нет. Они ребятки сильные и старательные, не поспоришь, но их слепое следование мнимой справедливости может привести к нежелательному расколу наших рядов в самый ответственный момент. Здесь они и пиратов продолжат дальше гонять и базу в обиду не дадут, а старшие по званию их проконтролируют. Хину, Ташигейна Джика тоже хотел оставить здесь, как раз на посту начальников, как более основательную оборону, но они ведь не согласятся на такой расклад, так что берем их с собой. Хина на данный момент поднялась до 300 тысяч дарики, Ташиги до 222, а Наджика до 207. Хину отправлю в помощь Каку и Калифе. Наджика отправится защищать родной океан, а Ташиги, как более опытная в дозоре, направится в один из трех оставшихся океанов. Так и поступим. Передал список Калифе, чтобы оповестила всю базу, что нависла над моим столом в сексуальном наряде секретаря, из юбки и блузки с большим вырезом в районе груди. Пусть ребята готовятся к отправке. Сам же задумался над следующим вопросом. Нужно решать сейчас, как дальше быть с Фи. Каку и Калифу она уже давно не заботит, так что решение на ее счет оказалось полностью в моих руках. Все это время бывшая начальница 7-го отдела беспрекословно выполняла мои указания, но я не уверен, что заодно лишь это ее стоит брать с собой. Есть у меня на ее счет одна идейка. Калифа, развернул блондинку в дверях, пригласи еще, пожалуйста, Кроки. Недовольная тем, что я проигнорировал ее очевидный намек, Калифа обернулась, украдкой кивнула и покинула кабинет. Чего хотел? Через 10 минут перед моим столом стояла девушка в черной обтягивающей кофте, юбке, с черным плащом на плечах и золотым крюком в левой руке. Руку ей восстановил, а она все равно с этой хренью тягается. Слышала, мы отправляемся в новый мир? Да, кивнул. Ты, Дас и Паула тоже едете? Как соберетесь, отправляемся. Но сейчас у меня есть к тебе небольшое, но важное задание. Ты же помнишь, вздернула она важно носик, что я не твоя подчиненная. Помню, еще раз кивнул, но кому-то другому это задание доверить не могу. Кроки та еще беспринципная дамочка. Крюки, яды и тому подобное. Фи ее полная противоположность, что была готова на любые договоренности, лишь бы защитить мирных жителей. Надеюсь, тесно пообщавшись, они обе приобретут более адекватный взгляд на мир. Не буду ходить вокруг да около. Я хочу, чтобы ты присмотрела за Фи. Хорошо. Слишком легко согласилась девушка. Но однажды, у меня тоже будет к тебе личная просьба. Надеюсь, что и ты не станешь возражать. Хочешь, чтобы я присоединился к твоей этой организации? В смысле, удивилась собеседница. Раз мы союзники, то, в момент ее создания, ты автоматически станешь одним из участников. Хитро, однако я своего согласия на это не давал. Как и я не давала согласия на вступление в дозор или мировое правительство, но каждую неделю занималась арестом пиратов и доставкой их на базу. Резонно. Мне ничего не оставалось, как еще раз утвердительно кивнуть. Пускай создает, если ее так не устраивает существующее. Если не будет сильно мутить воду, то и проблем не будет. Если вздумает, разговаривать будем по-другому. Но твое желание, если это как-то вредит миру или нашей цели, об этом не стоит переживать. Довольно улыбнулась Кроки, не услышав возражений. Ни первого, ни второго мое желание и близко не касается. Развернулась и направилась к выходу. Если твоя идея выгорит, и никто из нас не погибнет во время ее реализации, мы еще вернемся к этому разговору. Когда я закончил с оформлением документов, не забыв уделить внимание Калифе, и покинул наконец кабинет, Фи уже была на базе и поприветствовала меня довольной улыбкой. 34 тысячи дарики. Учитывая, что это рост без моего вмешательства, впечатляет. Спасибо, кивнула мне девушка. Я обязательно оправдаю твое доверие. Посмотрим, прошел мимо, но путь мне преградила недовольная Хинама. Что? Глава 122. Не стоял на месте. Догадаться о мотивах недовольства Хинама было несложно. Девушке совсем не понравилось мое желание опять оставить ее за бортом, смыться непонятно куда и насколько. Еще одна нами сейчас совсем не в тему, так что решил с ней вопрос кардинально. Во-первых, напомнил о моих чудодейственных медицинских навыках, что девушка восприняла обыденно, Все на базе и так о них знают. Во-вторых, ошарашил полным излечением ее недуга, на что Хинама чуть не заплакала от нахлынувших эмоций, но поспешила их подавить, продолжая сверлить меня недовольным взглядом. В-третьих, добил ее обещанием подарить по возвращении ребенка, а то и ни одного. Акцент сделал на том, что чем больше в плавании на моих плечах будет висеть всяких соплячек вроде Аквайлили, тем на дольше путешествие может затянуться. Хинама, со счастливой улыбкой, бросилась мне на шею и присосалась как никогда прежде. Немалых усилий стоило ее от себя отцепить. С ног до головы меня облизала и согласилась остаться на базе, а через несколько минут ошарашила Лили, заявив с недовольным лицом, что тоже желает в этот раз остаться на базе, присоединившись уже к следующему приключению. Если я и буду с кем-то заводить детей, первой кандидаткой однозначно будет Хинама. Боже мой, эта женщина идеальный родитель. Как ей это удалось? Ладно, Аква, та скорее ведомая, чем ведущая, но неусидчивость Лили на базе уже вошла в легенды. Однажды я поймал ее на проникновении в чужой дом, семьи одного из дозорных, всего лишь для утоления голода. Сидели на пару с каким-то котом и рубали прямо из холодильника за обе щеки. Последующий месяц отрабатывала им эти продукты, после строгого разговора с Хинама, а мне весь период высказывались от девушки знаки недовольства в виде нецензурных фигур из крови. Ребенок, что тут еще скажешь? Я и Фауст тоже хотели бы остаться на базе. Когда Лили скрылась в стенах крепости, внимание привлек Хокинс, что в сторонке перекладывал карты. Не нравятся мне его способности, не люблю спойлеры. Почему? В новом мире мы вам все равно не пригодимся, потому хотели бы продолжить присматривать за госпожой Хинама. Как пожелаете. После кивка в знак благодарности, блондин с котом направились вслед за убежавшей девушкой. Он прав, на первом этапе мне в принципе никто из них не нужен. Только когда закрутится буря, им все равно придется плыть из Маринфорда в Мариджа, а уже оттуда в нужный океан. С этой парочкой пока не определился окончательно, стоит ли их отправлять в первую половину Гранд Лайн. Там и так будет достаточно людей, а их можно, вместе с Хинама, отправить в родной океан. Нужно над этим еще подумать. Меня только одно в них напрягает, абсолютная преданность. Что он такого нагадал, чтобы посвятить всю жизнь другому человеку? Я ведь даже цели его толком не знаю, в отличие от той же Кроки. Однажды проскальзывала мысль, что он с Хинама тайно спит, но нет. Их отношения скорее походят на начальника и подчиненных, во всем ее слушают и помогают. Странные они, но еще ни разу не заставили в себе усомниться. Окончательно определившись с составом команды, выдал соответствующие приказы на подготовку и помчался в сторону Сабади. Еще есть шанс нагнать двух беглянок. Жемчужина уже давно покрыта смолой для погружения. Я ведь знал, что в скором времени предстоит путешествие. К тому же у меня есть сильное желание заглянуть на остров Рыболюдей, чтобы встретиться с одним человеком. Для отправки только и осталось пригнать мой корабль из Маринфорда к архипелагу, чем ребята и займутся, пока я провожу девочек в дорогу и оценю развитие Мугивар. Уж очень любопытно. Все прошедшее время, как и мои ребята, я на месте не стоял. Система развития, инфа, имя пользователя, Максим, уровень, раса, человек, пол, мужской, очки здоровья, 96 000 000, СВ, очки маны, ограничения мира, энергия жизни, 192 000 000, с плюс Л, В, доступна для использования 99%, энергия души, 252 000 000, П плюс И, У, доступна для использования 99%, сила, 2 691 800, ловкость, 2 725 800, выносливость, 4 233 12 000, привлекательность, 4 702 9 000, интеллект, 4 631 9 000, удача, 5 453 14 000. Пояснение. АБА – атрибут прошлого инфа. Б – значение атрибута на данный момент. Халявы больше не выпадает совсем, и даже без нее за полтора года в сумме заработал 35 565 атрибутов. Если раньше я развивался с идеей противостоять кому-либо, то сейчас обязан быть готов противостоять всему миру. Если вдруг учитель и его дружки захотят вылить все дерьмо на мою голову, можно было развиться и больше, ведь основную часть времени я занимался другими делами, но мои показатели, на фоне того же Драгона и Акайну, что, без преувеличения, стоят на вершине мира, а не пьется, выглядит так, что хочется в голос заорать. Кто тут ебучий Мэри Сью? Неужели в мире найдется человек, что сможет мне противостоять? Примечание автора. Хе-хе-хе. Физически развился за счет тренировок, атрибуты же души развил за устранение пиратов. В процессе обычных тренировок, я осознал небольшую проблему, вернее, очень большую. Я понятия не имею, как развивать атрибуты души без халявы. Если задуматься, знаю, нужно на постоянной основе участвовать в опасных для жизни боях, где воля и развивается. Только где такие найти с моими показателями? Бойцы уровня Йонка на каждом шагу не валяются, а если бы и валялись, потянули бы они бой на равных со мной, сильно сомневаюсь. Ребята на базе ИФИ не знают, но, каждую ночь, я тайно зачищал особо буйные пиратские команды, уничтожая заодно и их корабли до щепок, чтобы не оставлять улик. Навыки, языки, продвинутая выживаемость, 2 уровень, абсолютные любовные игры, 137 уровень, продвинутый анализ, 185 уровень, высочайшее управление энергией жизни, уровень 199, продвинутая кулинария, уровень 3, высочайшее управление энергией души, уровень 86, продвинутая регенерация тканей, уровень 7, высочайшие боевые искусства, уровень 112, продвинутая медицина, уровень 44, продвинутая морская навигация, уровень 11, улучшенная абсорбция, уровень 20, улучшенная абсолютная защита, сокращение затрат в 3040 единиц, уровень 104, абсолютная королевская воля, минимальный порог формирования 100 тысяч энергии, затраты на формирование 941%, уровень 141. Пояснение. Обычный навык, 1200 уровень, улучшенный, 200-400 уровень, продвинутый, 400-600 уровень, высочайший, 600-800 уровень, абсолютный, 800-1000 уровень. Королевскую волю все это время не прекращал развивать, оттого навык и развился лучше остальных, а с ним за компанию и другие по управлению энергиями. Другие навыки развились сами собой, но выглядит все это странно. Чем сильнее становлюсь, тем быстрее развиваюсь, в чем логика? Разве не должно быть наоборот, еще и постоянно сменяющиеся наименования, а дальше что? Предела моему развитию нет, разве умные боги, не такие, как Аква, могли бы позволить первому встречному развиться до их уровня? И словарный запас наименований навыков рано или поздно иссякнет. Что тогда? С каждым новым уровнем в голове укореняется мысль, они точно должны так развиваться, сделали бы отображение уровня и достаточно, зачем эти нелепые приставки? Слишком много вопросов, а ответов не прибавляется. Странно, очень странно. Оказавшись рядом с архипелагом, ощутил присутствие корабля и, для начала, направился развернуть корабли дозора, что направили для ареста пиратов. Контр-адмирал, незнакомый мне мужик, сначала возражал на мой приказ разворачиваться, но как увидел удостоверение адмирала, чуть ли не в ноги был готов целовать. Передал через него сообщение Акайну и помчался к ребятам, а то они вот-вот отчалят. Ну здравствуйте, мои хорошие, приземлился на палубу, куда намылились. Глава 123, 10 тысяч метров под водой. Максим, испугалась нами, я ведь говорила, уходить не попрощавшись, плохая идея, улыбнулась мне Робин, успокаивая подругу. Максим, прости, что мы вот так сбежали, но Луффи все еще наш капитан и мы отправляемся с ним в путешествие. Нами была одета в оранжевый комбинезон на застежках, а Робин в белое короткое платье с огромным вырезом на всю спину. Девушки сидели на борту корабля, ночью, тайком. Обидно, знаете ли, недовольно покивал головой. Муж, я вам или где? Все мугиворы, кроме девочек и капитана, сильно напряглись из-за моего появления, особенно за Райсанджи. Ощущают, наверное, насколько я непобедимый для них монстр. Но, в отличие от некоторых уж слишком обидчивых красавиц с рыжими волосами, многозначительно посмотрел на нами, я понял вашу ситуацию, не стал строить обиженку, пришел вас проводить и пожелать удачи в плавании. Держать силой вас в любом случае не стал бы, но по крайней мере, могли предупредить. Муж, впала в ступор от шока Виви, нами, и ты тоже, здравствуйте, принцесса Виви, поприветствовал девушку легким кивком. По статусу я теперь однозначно выше, вижу, что шило в вашей попе все еще шалит, раз вы до сих пор продолжаете играть в пиратку, неужели вас совсем не беспокоит Арабаста, я, очень тихо прошептала девушка, опустив голов. Вивианна, ты сказал, муж, взорвался огнем Санджи, секунду назад молча слушавший наш разговор, как и остальные. Да как ты смеешь, шавка правительственная, дьявольская нога, Санджи, стой, крикнули синхронно девушки, но парень их уже не слышал. В приступе ярости коп бросился на меня со своими 49 тысячами дрики, повторяя ситуацию с острова правосудия, схватил его за ногу и, легким движением руки, выбросил за борт, не позволю ю-ю-ю, вопил он, падая в воду, остудись парнишка, кто ты такой, чтобы мне что-то запрещать, ахахаха, не смог сдержаться, оценив силу команды, Луффи, 61 тысяча дрики, Зара, 53, остальные и того меньше, Робин и Нами, 89 тысяч и 106 тысяч соответственно, какой стыд, кроме обучения владению волей, они совсем не тренировались, могу понять, почему большая часть команды развилась слабо, но Зара был рядом с сильнейшим мечником мира, а Луффи с Рейли, о результатах их тренировок сказать нечего, показатели моих жен более чем красноречивы, за 2 года ситуация ничуть не изменилась, снисходительно посмотрел на вынырнувшего парня, Максим, улыбаясь во все 32 зуба, кивнул мне Луффи, давно не виделись, спасибо тебе, а ты смелый, раз решил жениться на Нами, ха-ха-ха-ха, и звонко расхохотался, теперь вся команда в сборе, за что ты его благодаришь, Луффи, выкрикнул Санджи, он наш Накама, важно заявил парень, и помогал спасти Эйса, а еще, мне рассказали, что он стал на пути Акайну, когда я потерял сознание, чтобы меня защитить. Это правда? Прищурилась на меня Робин. Девочки, за 2 года рядом, хорошо узнали о моем отношении к пиратам. Потому они, собственно, избежали сюда тайком. Ничего лично, были свои причины. Больше мне здесь делать нечего. Я, признаться, ожидал большего от самой главной команды в сюжете оригинала. Что-то мне уже не хочется отпускать девочек с этими слабаками. Нужно уходить, а то и правда не отпущу. Ладно, удачного вам плавания, а мне пора, Сору. Эй, стой, ты куда? Кричал вдогонку Луффи. Поплыли с Нами, но видеть меня или ощущать мое присутствие воли они уже не могли. У меня свой путь, надейся, типа резиновый парень, чтобы он не пересекся с вашим. Я не хотел убивать Луффи, чтобы не испортить отношения с Робин и Нами, к тому же удалось его использовать в своих целях. Но теперь девушки знают, к какой цели я стремлюсь и почему. Да, они так или иначе меня возненавидят за убийство друга, на какое-то время. Но, если он станет на моем пути, я это сделаю. Плевать мне на его эгоистичные детские мечты. В этом мире еще расти моим детям, и я не позволю никому помешать мне в его обезопашивании. Через несколько часов, как след Мугивар простыл, на горизонте показался мой корабль. Поднялся на борт и приказал погружаться, 10 тысяч метров, дистанция не маленькая. Для меня там ничего нового не было, потому держался в сторонке и помалкивал, а ребята наслаждались видами. Корни мангровых деревьев под водой, в которых переливались и танцевали солнечные зайчики. Затем кромешная тьма, с огромными монстрами, что так и норовили перекусить Нами, но Хина их всех заковала наручниками. Через несколько часов окружение просветлело, и мы увидели первый пункт нашего путешествия, остров Рыболюди. Со стороны, вылитый аквариум. Неужели сами рыболюди не понимают, что их, как неугодных зверушек, запихали в банку и упрятали глубоко под уровень моря? Остров выглядит красиво, спорить не стану, но это не отменяет его общего вида и местоположения. Вдоволь налюбовавшись видами, направились в порт, пропустили нас без вопросов, изучив мое удостоверение дозорного. «Все свободны», — громко скомандовал, когда все покинули корабль. «На ближайшие несколько часов объявляется свободное время. Можете осмотреться, по магазинам пройтись, наслаждайтесь сменой обстановки. 2 года на базе дозора вылазки только за пиратами. Главное, если заметите что-то неладное, проходите мимо. Нам нежелательно сейчас привлекать к себе лишнее внимание». Сам же направился в лавку моего будущего рулевого, вызнавая информацию у прохожих, быстро отыскал нужное место. В разговорах местных уже несколько раз слышал шепотки о новоприбывшей пиратской команде, что устроило переполох в королевском дворце. Быстро же мугиворы нашли приключений на пятую точку. «Здравствуйте!» Вошел в лавку мадам Шарли и встретился взглядом с голубыми глазами крупной русалки, с синим акульим хвостом. Губы ее были накрашены красной помадой, а ногти фиолетовым лаком. У нее были короткие и сине-черные волосы с выстриженной челкой, закрывающей половину лица. Одета она была в фиолетовую блузку с капюшоном, с большим декольте, что почти обнажало ее грудь. Вокруг талии она носила цепь в качестве украшения. Посторонних в лавке не было, потому решил перейти сразу к делу. «Простите за наглость, но я приглашаю вас на свой корабль в качестве рулевого и еще одной моей жены, а несравненно прекрасная Шарли. Мальчик, что за глупости ты говоришь?» Посмотрела сверху вниз на меня женщина. Она не намного, но была меня крупнее. Очередной турист сошел с ума. После созерцания красоты русалок, не говорите глупостей, сместился к шару предсказаний, самая красивая русалка на этом острове, вы, и никто, разве что королева русалок, не сможет с вами посоревноваться за данный титул. Именно из-за нее я не стал убивать Орлонга, ее сводного брата. Как у фаната данной вселенной, еще до перерождения в этом мире, у меня имелись некоторые любовные интересы, и она, наряду с Хэнкок, является одним из них. Женщина неписаной красоты и характер дерзкий, мое любимое сочетание. Королева русалок внешне очень красивая девушка, только характер у нее сопливого ребенка, что мне ну совсем не по вкусу. Пусть подрастет, тогда и посмотрим. Будьте моей женой. Дотронулся до шара, но ничего не произошло. Парнишка, ты друг паренька в соломенной шляпе? На первый раз я закрою глаза, но больше не говори таких глупостей и не трогай это. Нахмурилась Шарли, потому что я уже схватил шар двумя руками, пичкая его энергией жизни и души, надеясь получить хоть какой-то результат, но без толку. «Дай сюда», — зло гаркнула женщина. «Как скажете», — бросил шар ей в руки, и девушка застыла на месте. Несколько минут она походила скорее на каменную статую, а затем ее лицо начало заливаться румянцем. «Что ао?» — взвизгнула она вдруг, придя в себя. «Аох!» — томно простонала. «Что ты? Не е-е-ед, только не туда. Два сразу? Совсем сдурел, не смей, я сказала. Н-е-е-ед. М-м-м. Аох!» Нежнее, лицо ее уже было красным, как спелый помидор. «Аккуратнее, я сказала. А-а-а-а-а-а!» Шарли громко взвыла, или, скорее, застонала, обхватив, горящие жаром щеки, руками, выронив шар на пол. Похоже, еле сдержал довольной улыбки. «Там было что-то интересное. Не поделитесь со мной? Пошел вон!» — закричала во все горло Шарли. «Этому никогда не бывать. Вон!» «Ладно, пожал плечами, как скажешь», и направился к выходу. Как бы она ни отпиралась, ее предсказания сбываются со стопроцентной вероятностью. «Стой! Ха-ха!» — тяжело дыша, развернула меня в дверях женщина. «И ты бы вот так просто ушел? Ха!» «Конечно!» — кивнул. «Ни при каких обстоятельствах я бы не стал кого-то принуждать к близости силой. Тем более, свою будущую красавицу-жену». Девушка вдруг бросилась на меня, но не для атаки, вернее, для атаки, но целью было не нанести мне вред, а наброситься своими губами на мои. Глава 124. На райском дне. 18+. Наш первый поцелуй выдался очень долгим, необычным и, по-своему, любопытным. Как упоминал ранее, Шарли крупнее меня. Все части ее тела пропорционально больше моих примерно в полтора раза, в том числе губы, что полностью накрывали мои при поцелуе, делая его с виду скорее попыткой съесть мой рот, и язык, походивший на нежный, но упругий шмат мяса, который я умело массажировал своим, с легкостью мог бы, с помощью энергии жизни, увеличиться до ее размеров, но мне очень понравился поцелуй, любопытство взяло верх, и я пожелал испытать секс с девушкой заметно крупнее себя. МММ, только через десяток минут смогла оторваться от меня девушка, а между ее чуть разведенных губ вырвался стон удовольствия. Шарли оттянула блузку в сторону, выпуская на свободу левую грудь. Ее намек был мгновенно понят, и мои губы впились в ее розовый сосочек. Да ах! Ответом на мои действия был ее протяжный стон удовольствия и мягкие поглаживания по волосам и спине. Еще! И я не стал отказывать девушке в удовольствии. Обхватил ее за талию, прижал к стене, навалившись всем телом, чтобы ей не приходилось беспокоиться о своем положении, полностью отдаваясь волнам накатывающего блаженства. Одной рукой ухватившись за попку, массируя упругие булочки, продолжая языком играться с ее соском, плавно пуская в ход навык, чтобы увеличить удовольствие, свободной рукой провел линию от попки до промежности, в поисках заветной норки, и сконфуженно замер, ничего не обнаружив в нужном месте. Приостановил ласки и вопросительным взглядом впился в глаза девушки. Анатомия рыболюди немного отличается от человеческой. Улыбнулась мне Шарли и посмотрела вниз. Проследив за ее взглядом, еле смог сдержать рот закрытым от удивления. Прямо на стыке человеческой части ее тела и акульи, примерно в районе промежности, где и должна была находиться киска девушки, кожные складки раздвинулись прямо у меня на глазах, оголяя девственно-розовую, влажную от выделяемого сока, вертикальную киску, практически ничем не отличающуюся от таковой у обычной девушки, разве что выделений было значительно больше. В нос ударил нежный и дурманящий запах, от которого организм начал сходить с ума, ее тело, или же сама киска, выделяет феромоны похоти и сексуальной жажды, что еще сильнее меня возбуждают. Ах, да, вновь набросился на тело Шарли, накрывая сосок губами, а рукой накрыл ее норку, ощущая сильный жар на ладони. Как же приятно, простонала девушка. Ах, через десяток секунд сосок ее сильно набух, свидетельствуя о сильном возбуждении, когда средний палец, пройдясь по половым губам, подхватывая с них влаги, еле протиснулся в норку, приближая девушку к оргазму, а большой теребил клитор, который был по размерам как третий сосок только между ног. О, да, еще, сильнее. Шарли, оказавшись на самом краю оргазма, принялась ерзать тазом, помогая моему пальцу глубже проникать в ее нутро, со всей силы вдавив мою голову в свою грудь. Да, кончая, взвыла девушка, а ее хвост, как у игривой кошки, лихорадочно метался по комнате, разнося все в щепки из-за своих габаритов. Несколько минут ее тело сотрясали волны, казалось бы, нескончаемого оргазма. Вся мебель в комнате превратилась в гору щепок. Глаза девушки закатились, немного меня перепугав, отчего я на всякий случай проверил ее состояние, но ничего сверхъестественного не нашел, кроме эффекта неестественно долгого оргазма, давая ей вдоволь им насладиться. Никогда я еще не испытывала такого блаженства. Пришла в себя через 5 минут девушка, обхватила мое лицо руками, потянула на себя и присосалась в страстном поцелуе. «Теперь твоя очередь», развернулась, припирая меня к стенке, и поравнялась лицом с моей выпуклой промежностью. Пара ловких движений, и штаны с меня спали, высвобождая 2 прибора в полной боевой готовности, пульсирующих от переизбытка возбуждения. Ее дурман я и не подумал вывести из организма, наоборот, подавил навыки защиты, чтобы ощутить весь спектр удовольствий. «Это точно был ты», кивнула девушка, с чем-то соглашаясь, но почему их 2, не могла оторвать от них любопытного взгляда. Это действие дьявольского фрукта? Нет, я вообще не фруктовик. Шарли же обхватила оба моих прибора руками и начала их внимательно изучать, осматривая и обнюхивая. Я один из лучших врачей мира, способен даже утраченную конечность восстановить. Вырастить еще один мясной отросток в паху не составило особого труда. Единственный его недостаток – пониженная чувствительность. Это не совсем недостаток, просто я рассчитывал на ее удвоение, а получил лишь прирост на 67%, разделенную на оба прибора. Данный казус натолкнул на мысль о бесполезности отращивания третьего и последующих, если тенденция сохранится, ведь неудобства от них будет гораздо больше, чем пользы. Есть еще вариант с дублированием всех нервов вплоть до мозга, что, в теории, должно удвоить чувствительность, только не факт, что мозг с этим справится. Ох, расстроенно вздохнула Шарли, скорее для виду, принимаясь плавно дрочить оба моих прибора одновременно. С каким же извращенцем я связала свою жизнь? С извращенцем, что исполнит любые твои, даже самые тайные, желания. Нагнулся, чтобы поцеловать. Хватит тратить время на бесполезные разговоры. Положил руку ей на затылок и надавали. Соси уже. А-а-а. Девушка широко раскрыла рот и поддалась моему давлению, заглатывая жарким ротиком всю головку целиком, освобождая его из хватки руки, помогая ей удрочить нижний ствол, нежно массируя головку языком. В действиях девушки чувствовалось отсутствие опыта и неловкость. Связано это с нестандартностью ситуации, не знаю, но кончить от ее оральных ласк мне так и не удалось, получая лишь эстетическое удовольствие. Слу-у-у-урп. С развратным звуком покинул мой член ее ротик. Давай перейдем к главному. Не выдержал барабанищего в ушах возбуждения и повалил девушку на пол, нависая над ней, подводя нижний прибор к ее норке. Не могу больше. Помогая рукой, подвел ствол к створкам разгоряченной киски и подался вперед. Будь, пожалуйста, нежнее. Засмущалась Шарли, поджав под себя руки. Это мой первый раз. Стараюсь, еле протолкнул головку, ощущая на ней сильное давление со всех сторон, но ты такая узкая, неестественно узкая. Тебе следует больше расслабиться. Припал к ее соскам с усиленной стимуляцией. Кажется, чуть поспешил. Хотя, признаться, Думал, она уже готова, столь много было выделений. А ведь я еще не встретил плевы. У женщин-рыболюдей нет так называемой девственности обычных женщин, пояснила Шарли, чем дала мне причину чуть расслабиться. Так как у рыболюдей изначально половые органы скрыты, также девушки нашей расы обладают очень плотными стенками влагалища, что обхватывают половой орган партнера буквально каждым миллиметром, оказывая стимуляцию для максимально бурного оргазма, чтобы увеличить шансы зачатия потомства. Любопытная у вас анатомия, словно обычная девушка, но с более развитым эволюционным путем и приспособленным к половому акту телом. Все, весь мой нижний прибор погрузился в ее киску, а верхний плотно прижимался к влажному от пота животику девушки. «Ах!» – ответила мне довольным стоном Шарли. И в следующий момент я в полной мере ощутил, о чем именно она говорила. Стенки ее киски сжались еще сильнее, сковывая меня внутри словно тисками, лишая возможности двигаться. Моя партнерша еще сильнее застонала, будто мы уже вовсю занимаемся сексом. Вместе с этим стенки влагалища пришли в движение, интенсивно стимулируя член по всей длине. Вот он какой, секс с русалкой, осенило пониманием. От меня вообще не требовалось никаких действий, что было слегка разочаровывающе. Люблю я слышать шлепки разгоряченной плоти, наслаждаясь бурной реакцией девушек на это. Тут же я словно и не нужен. Вставьте член в устройство для доения. Выполняется процедура доения. Прогресс, 98% завершено. Можно безопасно извлечь устройство из разъема. Словно ее киску создала бездушная машина, а не природа. Однако удовольствие было непередаваемым. Да, да, да, кончаю ю-ю. Взвыла девушка, вырывая меня из размышлений, а следом я начал кончать, заливая ее киску и животик своей густой белой жидкостью, словно живой мастурбатор. Во время оргазма ее киска расслабилась, выпуская мой член на свободу. Вроде и кончил, а сексом не занимался. Растерялся даже и тут мне вспомнились ее слова. Перевернул Шарли на живот, подставляя один из приборов к ее розовому, чуть выпирающему, колечку ануса, что выглядело совсем как обычное, только чуть крупнее из-за ее размеров. «Что ао?» – взвизгнула вдруг девушка, придя в себя, ощутив, как головка надавила на ее заднюю дырочку. «Ао-ох!» – томно простонала, когда головка довольно легко проскользнула внутрь. «Что ты?» – вяло возразила Шарли. «Не е-е-ед!» – сама развела руками ягодицы в стороны, предоставляя мне лучший доступ к своей попке, продолжая вяло изображать недовольство. «Только не туда!» Первый член очень легко погрузился в дырочку, а второй оказался у входа. «Два сразу!» – вскрикнула недовольно она. «Совсем сдурел, не смей!» – я сказала. Тот с трудом, но тоже юркнул внутрь. «Н-е-е-ед!» «М-м-м!» Уже тонула в удовольствии партнерша, ведь навык работал на полную катушку, а я нависал над ней, подаваясь тазом вперед, полностью погружая оба прибора в девушку, что сильно растягивали ее попку. «Ах, нежнее!» «Не обещаю!» – поцеловал в спину. «Твоя попка слишком хороша, теряю над собой контроль». «Аккуратнее», я сказала. «А-а-а-а-а-а-а!» Взвыла она в наслаждении, после нескольких толчков, и сразу же кончила, описавшись. «Вот такой секс мне нравится гораздо больше». Подался назад и, сопровождая громким хлопком, опять загнал оба члена полностью в ее нутро. «Продолжим». «А-а-а-ох!» Простонала Шарли, кусая губу. «Пока мы с моей новой женой углубляли наши отношения через ее задницу, Мугивары устроили заварушку практически как в каноне. Благодаря нынешней силе я в реальном времени ощущаю весь остров целиком и все, что на нем происходит, даже чуть-чуть за его пределами. Из-за моего вмешательства, в рядах пиратов-рыболюдей не было достойных ребят для драки. Главаря, нету, а большая часть усиливающих наркотиков была уходи. Прихвостнем он выделял крохи, которых для приобретения невообразимой силы было и близко недостаточно. Разнесли их в пух и прах, а мои ребята за всем наблюдали со стороны, но не вмешивались. Глава 125. Панкхазард. На острове рыболюдей воцарился мир и появился новый герой-человек в соломенной шляпе. Мы с Шарли не обращали на это внимания, занимаясь куда более интересным делом. Лишь спустя неделю, когда мои ребята начали подозревать что-то неладное, рыская по острову в поисках, решил прерваться. Женщина сперва противилась покидать родину и свою лавку, даже на небольшой срок, но спустя еще пару раз моих убеждений, согласилась. Магазинчик остался под управлением девушки по имени Кими. Молодая русалка пусть и была немного наивной, но поставленные задачи выполняла старательно. Собрав необходимые в плавании вещи, Мы отправились на корабль. Возле трапа нас встретила хмурая Хина. «Это кто?» – спросила девушка, сверля недовольным взглядом и медленно стягивая перчатку. «Опять подраться хочет? И где ты шлялся все это время? Мугивар уже несколько дней как покинули остров. Разве мы не собирались следовать за ними?» «Знакомься, это Шарли», – представил женщину. «Она наш новый рулевой. У рыболюдей имеется предрасположенность к пониманию моря, по понятным причинам. Немного ее подучить и получится отличный рулевой, чем я сейчас же и займусь. Если мне придется для чего-либо разделиться с ребятами, она проследит, чтобы корабль не пошел ко дну под их управлением. Не думаю, что тебе нужно рассказывать, как нестабилен океан нового мира. Ты с ней спал?» — уловила суть Хина. «Да, врать одной жене насчет другой — плохая идея. Она тоже моя жена», — кивнул. «Тоже?» — переспросила Шарли, но никто ее сейчас не слушал. «Больше ты один никуда не пойдешь», — фыркнула недовольно моя жена с розовыми волосами, развернулась и поднялась на корабль, связываясь по ден-ден-муши с остальными. «Если ты задумал с каждого острова тащить разных баб на наш корабль, это уже перебор. Больше не буду, обещаю. Посмотрим». Еще раз фыркнула мне девушка и заговорила в трубку. «Пропажа нашлась, возвращайтесь. Почему именно Хина руководит поисками, а не Кудзан?» «Странно. Как верно заметила Хина, Мугивар на острове уже не было, но у меня все еще есть библикарты Робин и Нами. К тому же я знаю следующий остров их путешествия». Через час все собрались на борту, дружно промывая мне косточки и знакомясь с новым членом команды. Приказал отчаливать. Подъем прошел спокойно, без глупой рыбалки кулаками, с последующим пожиранием другими монстрами нашего улова, без белого шторма, который мог бы угробить нас в любую секунду, и без стаи огромных китов, которым пришлось бы спасать наши задницы. Оказавшись на поверхности, направил корабль в сторону библикарты Робин, а через два дня на горизонте показался нужный остров. Решил следовать за мугиварами по одной простой причине: на их пути окажутся все четверо Йонка с разницей в 1-2 дня. Глупо упускать такую возможность, рыская неизвестно сколько в поисках по самому опасному океану мира. «Кто со мной?» Собираясь в дорогу, огласил очевидный вопрос, но в ответ получил лишь тишину. «Тогда я пойду один», — пожал плечами. «Нет», — сразу же воспротивилась Хина. «Раз желающих нет, будем тянуть жребий. Остров уже проверил волей, потому и торопился. Там начиналось самое интересное. Мугивары, вместе с Трафальгар, которая за прошедшее время стала еще красивее, сидели в клетке, закованные цепями, готовясь стать подопытными в эксперименте одного двинутого ученого. Еще с ними в клетке был какой-то дозорный, которого я раньше не встречал. Новичок, наверное. Даже мое вмешательство, с вытягиванием из сюжета Смокера, не смогло изменить некоторых событий. С Максимом идет Кудзан. Решение было принято вытягиванием спичек, и бывшему адмиралу не повезло. «Твоя главная задача», — воодушевленно инструктировала его Хина, — «не позволить этому проходимцу тащить на корабль новых баб. Остальные мои дамы, для которых, после ухода Нами, Хина стала кем-то вроде главаря, расположились за ее спиной, важно кивая на каждое слово. К моему удивлению, среди них были и Хэнкок с Шарли. Когда только последняя успела влиться в их коллектив, я ведь круглосуточно грузил девушку обучением». «Ладно», — зевая, неохотно согласился Кудзан и направился за мной в сторону острова. «Куда идем?» — полюбопытствовал парень. «Не хотелось бы долго здесь задерживаться. У меня с этим островом связаны не самые приятные эти, как их там, махнул рукой. «Неважно». «Так куда идем?» — ты хотел сказать, — воспоминания. Кудзан кивнул. «Они о прошлом, а сейчас, не скажу точно, так как давно не видел Акайну, но есть вероятность, что ты его сильнее». Парень искренне удивился. «И я не шучу. Вот туда», — указал на склад, из которого выползал, размером с гору, красно-фиолетовый желатиноподобный монстр с глазами и пастью. «Что это такое?» «Опыт одного двинутого головой ученого, и его нам нужно устранить». Мой товарищ кивнул. «Заморозь его как можно сильнее, а я сделаю остальное». Ледниковый период. Вмиг монстр обратился огромной сосулькой, промороженный до самой своей сути. Ранкяку. Разрубил его пополам, и взрыва, как должно было быть при обычном разрезании, не последовало. Ранкяку. На четыре части, и опять ничего. Ранкяку. Порубил его в труху. От остатков тела монстра энергии жизни не ощущалось. «Какого черта у вас там происходит?» Со стороны раздался очень громкий и недовольный, но знакомый мне голос, привлекая наше внимание. «Где мой смайли?» «Вы точно его выпустили?» «Да, мастер», — ответил ему мужик, с нижней частью тела, как у жирафа. «Мы все сделали, как вы приказали. Только та штука сначала замерзла, а потом развалилась на осколки. Мы и сами толком ничего не...» «Дай сюда», — вырвал из его рук улитку. «Салют, говнистер», — вошел в поле зрения видя Дэн-Дэн Муши, показывая знак мира. «Как жизнь, это мы прикончили ту огромную слизь с глазами. Кудзан, поздоровайся с нашими зрителями». «Привет», — к камере подошел и Кудзан. «Да, было дело. Что это за ЭЭМ, ладно, неважно, и мимо прошел. Как ты смеешь вмешиваться в мои эксперименты?» Раздался из трубки истеричный голос Цезаря Клоуна, приспешника до Фламинго и по совместительству двинутого на голову ученого, что хотел превратить гору желе в смертоносный газ. Сам по себе он слабак, недостойный внимания, обладающий дьявольским фруктом типа логия, гасу-гасу-нуми, что позволяет ему создавать, контролировать и превращаться в газ. Ты хоть осознаешь, чей вызовешь гнев своими действиями? За мной стоят такие могущественные люди, что тебе и на краю света от них не скрыться, остается только зарыться поглубже в нору и ждать своего конца. Шичибукой, и даже Йонка, вот кто придет за тобой, ведь весь новый мир сейчас наблюдает за этим экспериментом. О, как удачно, на моем лице расплылась улыбка. Раз нас слышит весь новый мир, большая мамочка, ну или ее пешки, что смотрит эту трансляцию. Первым делом я загляну на чай к тебе, чтоб кочерышку твою тупую открутить. Повисла неловкая пауза, дал им переварить услышанное. И, кстати, дурачок психованный, а ты не мог бы свою крышу в виде Шичибука и Йонка сюда позвать? Я был бы очень рад с ними поболтать по душам. На добрую минуту в трубке повисла тишина, а на той стороне, в бункере лаборатории, начались очень торопливые копошения, и звонок прервался. Чего это он связь оборвал? Посмотрел на Кудзана. Звать побежал? Не думаю, помотал головой Кудзан, подойдя к улитке, и внимательно ее отсмотрел. Работает, значит, трубку бросили. Думаю, он просто нас узнал и испугался. Ну да, понимаю, наигранно расстроился. Надо было не брать тебя с собой. Больно ты заметный, а на одного меня может кто из Йонка и решился бы сюда заглянуть. Кто бы говорил, хмыкнул недовольно Кудзан. Это не я обещал перебить всех этих, ну ты понял, что они пьется ищут. Слушай, я не виноват, что у них мозгов не хватает понять очевидное. Никакого сокровища у Роджера нет и быть не могло. Он же голодранец. Максимум, что можно найти на рафтеле, это какую-нибудь слезливую историю о принижении одних людей другими. Мир несправедлив. Чем раньше это поймешь, тем легче будет в нем жить. Отбросил улитку в сторону, мгновенно расправившись с пиратами, что застыли перед нами как каменные статуи. Вот скукота, расстроенно вздохнул. А я надеялся, что он к нам Кайда позовет. Это же он покрывает незаконные делишки до Фламинго. Не пришлось бы в Вано тащиться. Ну, знаешь, думаю, не каждый день на порог приходят такие люди. Парня можно понять. Понять? Конечно, можно, а вот прощать я отказываюсь. Пойдем и ему башку заодно открутим. Не люблю я всяких двинутых ученых, что не чураются экспериментов на людях проводить. Пойдем, кивнул Кудзан, я таких тоже недолюбливаю. И все это время видео Дэн-Дэн Муши передавало сигнал во все уголки нового мира.